На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Барменталь, тяжело дыша и спеша машинкой, въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазками, наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно: «Иван Арнольдович, самый важный момент, когда я войду в турецкое седло. Мгновенно умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету». Он помолчал, прищуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: «А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему». Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину. Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Барменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову тяпнутой мокрым бензиновым комком, обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь: «Готово». Зина открыла кран над раковиной, и Барменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом. «Можно мне уйти, Филипп Филиппович?» — спросила она, боязливо косясь на обритую голову пса. «Можешь». Зина пропала. Барменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странная бородатая морда. Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал: «Ну, Господи, благослови». «Нож!» Барменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облегся в такие же черные перчатки, как и жрец. «Спит?» — спросил Филипп Филиппович. «Хорошо спит».